пределы рощи виднелся пригон для скота. Оттуда шли женщины с подойниками, повязанные платками до бровей, украдкой заглядывая на небывалого человека в кандалах. Отроки в длинных холщовых рубахах и без штанов шли следом за лопарем, покуда не оглянулся один из бородачей и не погрозил батагом. Замычали коровы. За Ишимом кочевники в малахаях, рассевшись по берегу, курили трубками. Лопарева подвели к телеге и усадили на сухое шуршащее сено под холщовым пологом. Старец сам подал кружку с кипяченой водой, Лопарев выпил ее одним махом еще. «Погоди уже, раб Божий, который день без воды-то?» «Четвертые сутки. Кружил по степи, пять раз выходил на один и тот же курган. Ишь ты! Нутро перегорело, значит, сушь, жарища. Не тебя ли анчихристовы слуги искали третьего дни?» При шашках конные наехали на наше становище, допытывались, не прячется ли государев преступник. Разумей потому, как экую напасть обойти, и мы поможем. Как твое имя прозвание от Бога и родителя? Александр Михайлов, сын Лопарев по фамилии. Из барского сословия? Из дворян. Мичманом служил на суду, разжалован и лишен всех званий. Старец что-то припоминал, поглаживая бороду. Слыхивал Лопаревых. Когда еще парнем ходил на барщине, хрип гнул у помещика Лопарева в Орловской губернии. Не из Орловщины? Лопарев будто испугался. Толкуй правду, человече, когда я проживал на Орловщине, тебя на свете не было. Может, дед твой при военном звании состоялся. Лопарев признался, что дед его, Василием Александровичем звали, действительно при военном звании состоял. Служил полковником у Суворова, умер в своем имении на Орловщине. Имение-то Боровиковским прозывалось? Боровиковским. И деревня там Боровикова. Боровикова. Старец покачал головой. С той деревни и я. Там, почитай, все из Боровиковых состоят. Слыхивал, может, от деда, как он выиграл в карты имение и три деревни в придачу. 700 душ на карту взял. Эхе-хе, житье барское да дворянское. Родитель мой Наум Мефодиев, тоже по прозванию Боровиков, старостой был, когда помещик проиграл крепостных твоему деду. Слово такое сказал, два помещика взъярились, яко звери лютые. Палками бит был нещадно за слово, и тут же смерть принял. Несмышленышем был тогда, а помню, как кровью изошел батюшка мой. Помилуй, Господи, разом перекрестились бородачи. Господь милует, да зверь год от году лютеет, проговорил старец. «Стал быть, земляки мы с тобой, Александр Михайлов, сын, ишь ты! Земля-то велика, да люди текучие!» Обращаясь к бородачам, наказал. «Погрозите чадам своим, женам своим и всей общине, чтобы никто не подходил к телеге, никто из вас не видывал колодника и слыхом не слыхивал. Где Микула-то?» «Микула!» — гаркнули в три глотки. «Кула, кула!» — отозвались кочевники с того берега. Старец плюнул в их сторону. «И петь зырятся нехристи собакины дети. Мы тут с осени, травой запаслись для скота, в землю зарылись, ходоков послали на Енисей реку. Сказывают, места там, как вроде наши, поморские, лесные. Сын мой на Енисей реку ушел со товарищами. Вот возвернуться к страде, должно и мы поедем». Подошел рыжебородый кряжистый богатырь с кузнечным инструментом в руках. «Звал, отче», — поклонился старцу. «Звал, Микула. Сподобил тебя Господь разбить анчихристовые поковки, да в реку Ишим закинуть и плюнуть им вслед трижды. Аминь».